Глава 21. Держать удар. Расхламление нижних полок кухонного шкафчика с облезлой деревянной дверцей доставляло какое-то моральное удовлетворение. Сознание превратилось в кромешный хаос. Дима вынимал его внутренности, коробки из-под чая, ненужные запчасти, банки тушенки с давно истекшим сроком годности, какие-то тряпки, которые почему-то не шли на выброс. Ему точно хотелось достать все и наполнить свое сердце, внутри которого ощущалась пугающая пустота. А может, упорядочить каждый предмет и выкинуть то, что не нужно, вместе со своими чувствами. «Парень, ты готовишься к апокалипсису?» Дима поднял тяжелый, осоловелый взгляд на Ника, своего дядю, стоящего возле открытой двери. Он едва мог выхватить широкие плечи и длинные ноги, потому что вокруг сгустилась пыльная темнота. Как же так? Он же только утром решил прибраться, а сейчас за спиной Ника видно, как тлеет алым огоньком солнце, погружаясь в темную пучину моря. Щелкнул выключатель, и их с дядей берлогу пронзил желтый грязноватый свет лампочки, болтающийся в центре комнаты на оголенном проводе. Дима поморщился неприязненно на это странное дядина парень вместо привычного Димыч. Будто с ним самим что-то не так. Откуда эта отстраненность и официальность? Дима хмыкнул, пытаясь вновь занять чем-то руки, скользя по ухмыляющемуся лицу дяди едва ли неравнодушным взглядом. Разговаривать не хотелось, он точно боялся не успеть разобрать оставшийся угол, переложить вещи, тут же еще столько дел. А Ник, как обычно, только отвлекал. Шаркал в своих тяжелых ботинках, едва не откидывая лежащие в хаотичном порядке на полу вещи, скрипел ножкой стула, чиркал зажигалкой, распространяя по комнате плотный тяжелый запах сигарет. «Надеюсь, спички ты сегодня не трогал?» Грубоватый низкий голос Ника звучал со смешком, но Дима на него нервно дернулся, по телу разбежались колючие мурашки. «А что?» Он перестал перебирать в руках тарелки, до которых добрался уже по пятому, наверное, кругу. Дима не считал. Его взгляд ранимо и грустно сталкивался с дымчато-серыми глазами Ника. Хотелось обороняться, но не осталось сил. Кожу под домашней футболкой с дырками там, где тянулся от шеи к плечам и груди ожог, начало жечь. Появилось желание вновь сунуть себя под потоки ледяной ржавой воды, смывая эту агонию. Кажется, Ник пытался разрядить обстановку. Его тон звучал дразняще, насмешливо, но у Димы сперло дыхание, а сознание провалилось в пахнущие гарью и ужасом воспоминания. Он не помнил, как начался пожар. Что он сделал? Они жили тогда с Ником в квартире вторую неделю. После школы Дима оставался в ней совсем один. Повсюду были его детские фотографии и семейные снимки, папина старая коллекция фигурок из шоколадных яиц. В коридоре на тумбе кулинарная книга с исписанными его плохо читаемым почерком заметками на кухне. Кораблик на столе, с которого папа каждый раз стирал пыль и служивший отвлечением, когда Диме было года два, и он не доставал еще ногами до пола, сидя на детском стульчике, а отец с мамой пытались его накормить. Кухня была любимым местом папы. И Дима, часто приходя из школы, садился на стул и просто сидел за столом, смотря в одну точку, не в силах пошевелиться. А перед глазами проносились их совместные завтраки под песни из старого радио. Как в воздухе точно снежинки летала мука, когда отец учил его раскатывать тесто. А он смеялся и пачкал его своими маленькими ладошками. В тот вечер все помнилось смутно. Но он продолжал убеждать себя, что все вышло случайно, что в 7 лет он не хотел уйти вслед за папой, не вынося, скучая по нему. Не хотел же? Что-то было другое, но воспоминание ускользало, оставляя лишь самое страшное. Маленького мальчика, запертого внутри квартиры один на один с бушующим огнем. Запах паленой кожи, его сдавленный хриплый крик отчаяния, смешанный со слезами. Он даже не убегал, не спасался, потому что не мог оставить то, что было дорого папе. Его кухню, его книгу, кораблик, прихватки, кастрюли в цветочек. Маленькому Диме казалось, что в этом пламени он вновь терял папу, что огонь забирал все важное для папы, все, что он так любил. Покушения на спички не было. Ник деловито подкинул спичечный коробок, что привычно лежал у плиты на прикрученной к стене железной полке. Там же в ряд стояли различные специи, пакетики с корицей, разрыхлитель, соль, сахар. И этот пестрящий список мог длиться долго, но Дима пытался мысленно не перечислять все свои сокровища. Он раздраженно бросил взгляд на дядю, стараясь перевести дыхание. Холодная вода в тазике, в которой замачивалась посуда, ошпарила пальцы, пока он вновь погружал в нее тарелки. «Ты раздражаешь», — Дима тихо произнес с хрипом, чувствуя, как хотелось то ли кричать во все горло, то ли вообще не говорить. Он после вчерашней смены не проронил и слова, когда снял форму кафе и вышел в холодный вечерний воздух на набережную, снимая с себя образ добросовестного сотрудника, оставаясь уставшим, одиноким, побитым мальчишкой, потерявшим последнюю искорку тепла в своей жизни в лице подруги детства, который был так болезненно привязан. «А ты выглядишь паршиво!» В два шага Ник пересек комнату и буквально вырвал из напряженных пальцев Димы тарелку. «Серьезно, Димыч, какого черта тебя так побили? Забыл все, чему я тебя учил?» Дима реагировал заторможенно, равнодушно пожал плечом, устав чувствовать прострелы боли во всем теле, и просто опустил руку за другой тарелкой, слыша, как та издала тонкий стук, ударяясь о другие. Наблюдал за пенными волнами, расходящимися к краям темно-зеленой пластмассы тазика. Очень хотелось и эту пену выплеснуть и расплескать по полу, чтобы напоминало пенящееся море. Аж сердце свербило от этой гениальной идеи. И полы будут чище. «Будешь меня игнорить? Серьезно?» «Я убираюсь». Ник на его слова сотряс комнату новым гортанным смехом, едва не хватаясь за живот. «Димыч, по уровню бардака у меня чувство, что ты хочешь, чтобы мы оба убрались отсюда к чертовой матери, и вместо нас жил весь этот хлам!» «Я...» Вздох и попытка все-таки устроить пенное шоу, потому что он поднял тазик, присматриваясь к полу. «В процессе». «Только потопа нам не хватало, господи!» Ник отобрал на его разочарованный вздох еще и тазик, за что получил красноречивый, испепеляющий взгляд воспаленно-красных глаз. «Ты хоть спал этой ночью?» «Не помню». Дима дернул судорожно уголком губ, чувствуя, что без опоры в виде хоть чего-то еще немного и точно свалится. Поэтому едва не навис всем телом на раковину, упираясь в нее руками. «И вообще, пришел со смены, надымил, и лезешь тут играть в моего папочку. Давай-ка без этого, я в порядке, я тебя не просил». «Агрессия!» — нравоучительно произнес Ник, выставляя вверх указательный палец, отчего Дима едва не задохнулся от возмущения, мечтая метнуть в него хоть что-нибудь. Ник еще когда он был младше, начитался этих книжек по воспитанию и нередко читал ему нотации. «Это уже лучше равнодушие, мы идем в верном направлении». «Тебе надо запретить воспитывать детей». «Обязательно напиши на меня жалобу, Димыч, после того, как я затолкаю в тебя бейсбол и жаропонижающее, потому что нехило так отделали тебя. И к этому моменту мы вернемся позже, потому что тут уже страдает моя личная гордость, знаешь ли, как твоего тренера». Дима показал ему язык и нахмурился. Тоже, черт возьми, нашел время. И нет, он не хотел ложиться. Только не это. Тогда в сердце хлынут все чувства, которые он так остервенело изгонял подобием активной деятельности или активного разрушения. «Ник, мне реально надо прибраться». «Ты уже постарался. 5 баллов по шкале землетрясения, близкого к концу света». Дядя не дал ему подняться, как заботливый доктор, едва не запихнул в него горсть таблеток, вынуждая запить все теплой кипяченой водой из-под чайника. А потом не отходил от него, пододвинув кровати стул и наблюдал за ним. «Дим!» Где-то в полусне он услышал приглушенный, чуть взволнованный голос Ника, а потом почувствовал, как на его макушку легла его рука. Диму накрыл запах дядиных сигарет и машинного масла. «Успокойся, я здесь. И никуда не уйду. Я тебя не оставлю, не дрейфь». Голос дяди звучал в его затуманенном лекарствами сознании. Снова воспоминания. Их дом выгорел почти до основания. Дима сбежал из коммуналки, где они временно кантовались с Ником после пожара. И снова пришел в место, что было его домом. Сел на бордюр, обняв себя за коленки, и сверлил взглядом пустые черные глазницы бывших окон квартиры, фантомно слыша голоса и смех родителей. 18-летний Ник, весь в бинтах, тощий, с агрессивно-холодной усмешкой и руками, исчерченными татуировками, с коротко стриженными под ноль черными волосами, набросил на него свою кожаную куртку, усаживаясь рядом. Дима никогда не просил его не оставлять, будто сама просьба была под запретом. Ник ему не нравился, ему хотелось обратно к папе и чтобы вернулась мама. Он боялся Ника. От него веяло тревогой и опасностью за километр. И все равно, вопреки его характеру и жестокости, он один был тем, кто его не бросил, кто сказал ему: «Я тебя не оставлю». «Ты мне не нравишься». Они так сидели до самой глубокой ночи, рассматривая сгоревший дом, особо не разговаривая. Но Дима все равно не мог не выразить свое мнение. Ему будто внутренне теперь хотелось только... отталкивать, никого не впускать в свое маленькое, израненное и неумолкающее от боли сердце, никому не верить. «Какой избирательный малец! Я от тебя тоже вообще не в восторге!» «Тогда просто оставь меня!» «Неа! Будем теперь бесить друг друга до конца нашей жизни!» Дима только в тот момент почувствовал, что больше не один. Ему будто хотелось... Нужно было, чтобы хоть кто-то принял его таким неправильным, плохим ребенком, с которым не захотели остаться ни мама, ни папа. И все равно он не понимал, как Ник выбрал его, променяв на свое будущее и мечты. Разве так вообще бывает? После пробуждения Дима узнал, что он под домашним арестом на неделю. В окно стучалось утреннее солнце, буря стихла, а море проглядывало удивительно синего, глубокого оттенка. Вокруг было подозрительно чисто. Дима точно помнил, как его сознание решило вчера устроить настоящий коллапс, пытаясь справиться с охватившей тревогой. Подавить эмоции в привычном хаосе. Дима почти уверен, что если бы его до этого не избили, он бы нарвался на какую-нибудь плохую компанию, подставился и заглушил всю боль, что плескалась под кожей, выбивая ее через кулаки, сорванное дыхание и боль, что прокатывалась бы по телу, вспыхивая в нервных окончаниях, точно красочный фейерверк. А так его хватило только на беспорядок. «Ты не можешь меня запереть, мне почти 18. Поздновато играть в строгого родителя». Дима, нахмурившись, шлепал в одних носках по холодному, металлическому полу, чувствуя, как холод вгрызается до самых костей. Деловито отгородил Ника от плиты, где тот подозрительно улавливал запах чего-то подгорелого. «И потом, я не собираюсь пропускать работу». «Собираешься пугать клиентов образом восставшего зомби? Вроде рановато еще для Хэллоуина, Дим». Ник, растрепанный и сонный, с пучком на макушке, встретил его саркастичным серым взглядом дымчато-серых глаз и ткнул пальцем под ребро. Кажется, там была трещина, потому что Диму пронзила такая острая боль, что он едва смог сделать вдох. «Ты остаешься дома, и на эту неделю больше не ищешь мест, где бы себе еще чего отбить». Ник деловито помахал перед его лицом лопаточкой, сосредоточенно соскребая со сковородки то, что даже самый плохой кулинар не смог бы назвать яичницей. Она как-то и не была в поисках. Дима состроил гримасу, отобрал у него лопатку и со скорбным вздохом отправил содержимое сковородки в мусорку, не желая еще и отравиться на пару с Ником его кулинарным шедевром. «Ник, серьезно, я уже в норме, и некогда мне торчать дома, как какой-то домохозяйке». «Тебе бы пошло!» Ник добродушно рассмеялся, когда Дима привычно надел зеленый брезентовый фартук и принялся готовить завтрак, орудуя ножиком так, будто он умелый фокусник. Овощи, лежавшие в холодильнике вместе с беконом, замешал с яйцами и отправил на вымытую сковородку, отчего комната наполнилась аппетитными ароматами. «Я не шучу, Димыч! Попробуешь рыпнуться, и я привяжу тебя к кровати!» «Оставь эти игры для своих женщин!» Но Дима знал, что дядя и правда не шутил. Они уже проходили эту историю, и повторять ее совсем не было желания. «Придется подчиниться. Каких-то 5 дней лучше, чем его изощренные методы удержать его в доме. Пусть для его же блага. Кто знает, может, за это время в нем утихнет буря точно так же, как сейчас на улице. Вместо ледяного ливня камни на пляже поблескивали в лучах теплого сентябрьского солнца. Интересно, сколько потребуется времени, чтобы с сердцем случились те же метаморфозы? Время лечит. Байка для маленьких детей. Но даже так Ник никогда не говорил ему ничего подобного. По правде, Ник вообще не пытался как-то осмысливать все то, что с ними произошло. Просто они вместе. Проживали. Каждый момент. Вдвоем. Как семья. 4-й день домашнего ареста вогнал Диму в чувство полного опустошения. Ник, на счастье обоих, где-то достал целый ящик картошки, поэтому Дима хотя бы мог занять руки, когда чистил ее, чтобы пожарить с луком. Его мобильный разрывался от бесконечных сообщений от Давы, тот комментировал практически все, что происходило в школе. Точно там каждый день не учеба, а целые спортивные напряженные состязания, требующие подробного и эмоционального отзыва. Где-то в этом хаосе Дима невольно зацепил взглядом слова об Асе. В принципе, он не узнал ничего нового, кроме того, что она о нем не спрашивала. Этого стоило ожидать, но вопреки рациональным мыслям о разрыве их дружбы, в груди вспыхнула раскаленным очагом боль. Забыла. Так быстро. «Если тебе делают больно, Димыч, надо уметь держать удар и бить в ответ». Ник повторял эту фразу почти всю неделю, в течение которой Дима находился под принудительным домашним арестом. И Дима понимал, в ту игру, что затеяла с ним Ася, могут играть и двое. У него есть свой козырь в рукаве – Демьян. Кажется, он ей очень даже понравился. Какая жестокая насмешка судьбы. Ася разбила его сердце, предала, хотела воспользоваться их дружбой, его чувствами, его преданностью. Иногда оставаться хорошим – так больно, что единственный выход – перейти на другую сторону. Лучше чувствовать злость, чем сожалеть о том, что был предан не тому человеку. Чем осознать, что тебя снова бросили, как ненужную вещь, когда она больше стала не нужна? Будет справедливо, если он разобьет ее сердце точно так же, правда ведь? Готовься, принцесса, месть будет сладка.